Обреченные гвардейцы. И с этой минуты основным исполнителем убийства царя становится Халторин. Связным между Халториным и ИК назначен Квитковский. Он ежедневно встречается с Халториным, передает ему динамит. И каждый день наш богатырь небольшими порциями проносит динамит во дворец. Квартира Квитковского превращена в динамитную лабораторию. Здесь хранятся детонаторы и прочее. Но взрывоопасная квартира должна выглядеть тихим семейным гнездышком. Поэтому Квитковскому добавлена жена. Роль жены играет младшая сестра Веры Фигнер. И еще одна красотка в народной воле. Элегантный Квитковский и его жена, типичная аристократка с безукоризненными манерами, хорошо монтировались. Чтобы пробить мощнейшие гранитные перекрытия Зимнего дворца, по расчетам Ширяева и Кибальчича, надо было собрать как минимум 7, но лучше 8 пудов динамита. В это время у Халторина появилась возможность одним ударом завершить дело. Его вызывают в царский кабинет для полировки мебели, и в кабинете находится царь. Император стоит спиной у секретера, удар молотком сзади по голове, и Халторин покончит с императором. Но он еще не готов убивать сзади безоружного старого человека. И Квитковский, узнав о происшедшем, материт Халторина. Но все впереди. Халторин не готов убивать безоружного, когда он его видит. Это Халторину трудно. Но если не видеть своих жертв, то он готов. Познакомившись с дворцом, Халторин убедился, что подвал, где жили столяры и где жил он сам, находится как раз под царской столовой. И он решает уничтожить царя и его семью, когда все они будут в столовой. Но между столовой и подвалом расположена кардегардия, где находится караул. Здесь полсотни слишком гвардейцев. Все те же любимые народовольцами крестьяне, одетые в солдатские шинели. Все они будут обречены при взрыве в подвале. И Халторин преспокойно говорит Квитковскому: «Человек 50 перешибешь, без сомнения. Так уж лучше класть побольше динамиту, чтобы хоть люди недаром пропадали, чтоб наверняка свалить самого».